Глава 7. Милада. Кирилл к бару сваливает со своей. А это значит, Тихомиров собрался трахаться, информирует Таня, усмехаясь и качая головой. Я никак не реагирую. Она весь вечер кидает взгляды на балкон, где зависают большие боссы. Ее интерес кажется немного подозрительным. Но к кому именно она испытывает симпатию, я не определила, а спрашивать не хочется. Сама расскажет после нескольких коктейлей. Мне фиолетово, чем занимаются Глеб и Кирилл. Пусть держатся в своей зоне, не мешают нам отдыхать. Пару раз я проследила за взглядом Тани. Видела, как Глеб мял ягодицы смуглой брюнетки, а та готова была отсосать ему прямо при всех. Мы успели выпить по одному алкогольному коктейлю, второй еще наполовину в бокале. После третьего Ваньке желательно появиться. Хотя можно уже и сейчас моему другу оказаться в клубе. Я весь день почти ничего не ела, поэтому даже после второго неполного бокала у меня вторая степень опьянения. Скороговорку про Клару и кораллы уже не выговорю. Но готова идти танцевать. Настроение самое то. Я, как единственная наследница Ромашовых, должна была играть, петь, рисовать, танцевать и еще много чего делать. В детстве меня водили на все модные кружки, чтобы потом можно было хвастать достижениями своего чада. Но я нигде не добилась приличных результатов, разочаровав этим родителей. Особо не старалась. Дух противоречия заставлял идти наперекор чужой воле. Танцую я неплохо. 4 года классики, 2 года бальных танцев, 4 года современной хореографии и 2 года стрип-пластики. О последнем родители не знают. Это была моя инициатива. Мы с одноклассницей ходили заниматься фитнесом. Почему мужикам нравятся легкодоступные бабы? Не отрывая взгляда от бара, выдает Таня. Вопрос риторический для меня. Уверена, она знает на него ответ. А я знаю, за кем весь вечер наблюдала Таня. Потому что как только Кирилл спустился, она ни разу не подняла голову на балкон. Без особого интереса задираю голову. Глеб имеет языком брюнетку, а она, оседлав его бедра, выписывает 8-ки на его паху. Мои соседки в общаге постоянно трахались при выключенном свете, поэтому вживую я никогда не наблюдала чужой секс. Там мне не на что было смотреть. А тут... прелюдия и спорно. Стринги все еще на брюнетке. Я вижу разделительную полосу. При желании их можно отодвинуть, наверное. Мой подвыпивший мозг зависает на этой картинке. Красивые, сильные пальцы Тихомирова мнут загорелые ягодицы. Все в его действиях говорит об опытности и уверенности в себе. Он контролирует ситуацию. Я даже отсюда могу сказать, что Глеб холодно имеет ее. Не сгорает в страсти, как брюнетка. Мне не хочется отводить взгляд. Мне нравится за ними наблюдать, считывать эмоции любовников. Интересно, как он кончает? Будто услышав мои мысли, Тихомиров отрывается от своей партнерши и через секунду находит мой взгляд. Я не собираюсь прятаться. Мне понравилось представление. И, отсалютовав бокалом, я допиваю свой коктейль под его взглядом. Свет на балконе гаснет. Ясно. Дальше они без зрителей. Я не в обиде. Бесплатная эротическая сцена добавлена в копилку моих интересных переживаний. Нужно обзаводиться своим опытом. Но я пока не встретила мужика, с которым бы хотела переспать. Вот прям, чтоб мозг отключился и оргазм до звезд в глазах. Таня у меня совсем приуныла. Сейчас расплачется. Перевожу взгляд на бар. Кирилл и его девушка приятно проводят время. Целуются. Мой пьяный мозг требует продолжения праздника. «Ты танцевать умеешь?» Перекрикивая музыку, спрашиваю у Тани. У нас на столике появляется по третьему коктейлю. Я пропустила момент, когда Таня их заказала. «Идем!» — кивает она на танцпол, уверенно поднимаясь из-за стола. Ловлю на себе взгляды мужчин. Ваньке лучше поторопиться. Я знаю, что выгляжу сексуально, что могу завести каждого в этом зале. Эта уверенность передается зрителям, а их будет немало. Танцевать мы начинаем с Таней, провоцируем публику. В нашем исполнении легкое лесби-шоу. Никакого влечения между нами нет, но зрители об этом не знают. Я цепляюсь за пилон, делаю круг на одной руке, подтягиваюсь до середины и каплей медленно сползаю вниз. Зал ревет. Выполняю еще несколько движений, где минимально оголяются мои ягодицы. Ничего сложного, но смотрится эффектно. Двигаюсь вокруг пилона, выполняя движения из стрип-пластики. Еще немного завести толпу, а потом возвращаюсь к Тане. «Научишь?» — спрашивает она. «Ага». К нам присоединяются молодые мужчины, самые смелые и дерзкие. Позади меня трется высокий брюнет. Возле Тани — коренастый шатен. Руки парня опускаются мне на талию, он резко разворачивает меня к себе. «Смотреть можно, трогать нельзя», — резко предупреждаю. Лицо интеллигентное, не думаю, что с ним будут проблемы. «Только потанцуем. Ты классно двигаешься. Все остальное с твоего согласия». Улыбается плутовато. Он уверен в своей неотразимости. «Я нашла неплохого компаньона, чтобы скрасить вечер. Парень — профессиональный танцор. Я сразу это отмечаю. Он умело ведет, мне даже подстраиваться не надо. Кружит меня, выполняет поддержки. Мою полоску стрингов видел каждый зритель, но мой мозг не бьет тревогу. Курортный город. Тут все пляжи усыпаны голыми задницами». Последний аккорд музыки, он подбрасывает меня вверх. Я упираюсь ему в плечи и медленно скольжу по его телу вниз. Его руки страхуют где-то под моими ягодицами. Мы срываем бешеные аплодисменты, оба вспотевшие, довольно улыбающиеся. Первое, на чем останавливается мой взгляд, это злой начбес, который держит за локоть Таню. Второе, ловлю не менее злой взгляд Глеба, он стоит внизу. Рукава рубашки закатаны, верхние пуговицы расстегнуты, руки в карманах. Он хочет меня убить. Понять бы еще за что. В свободное от стажировки время я могу делать все, что пожелаю. Глеб переводит свой яростный взгляд на руку брюнета, которую тот не спешит убрать с моей талии, хотя нужно признать, что лежит она чуть ниже талии. «С тебя номер телефона». Меня разворачивает лицом к себе мой незнакомец. «И поцелуй!» Прежде чем успеваю отреагировать, подмигнув, притягивает к себе и целует мои губы под дружный свист.